из последних сил, на последнем дыхании. Только вот руки предательски дрожали. Дрожь охватывала все тело, выламывая суставы. Как тогда? Совсем как тогда. Но тогда они дрожали с похмелья. Нужно же было так расслабиться. Он тогда очнулся от забытья и никак не мог понять, где он, чей это дом. Генкин? Если Генки, то почему он не узнает его? Он выбрался из-под одеяла, посмотрел внимательно на себя в зеркало, висящее напротив, отвернулся. Это было ему знакомо, лицо помятое, дутловатое. Сейчас бы микстурки в рюмашке. Только чей же это все-таки дом? Он на мгновение замер. Из кухни разливался аромат кофе. И послышалось тихое пение. Голос был молодой, женский. Ольга возвращалась с работы, помахивая тонкой веткой черемухи. По лицу ее скользила легкая улыбка. Но в этой улыбке чего-то не хватало. То ли краешки губ предательски вздрагивали время от времени, то ли брови порой сходились на переносице. Выражение лица плавало, превращая ее то в добрую фею, то в злую волшебницу. Сегодня ей было от чего сходить с ума. Но только дома, там, где никто ее не увидит. Она старалась оттянуть момент своего возвращения, неторопливо шагая по парковой дорожке. Ольга родилась повелительницей, даже маленькой девочкой. Она никогда не была неуклюжей, нескладной, слишком шумной, быстроногой. Манеры, движения, грации, ум — все это было дано ей с пеленок. Но кто-то что-то, видно, напутал там, в небесах, когда вычерчивал линию ее судьбы. Замуж она выскочила рано, в 17 лет, едва закончив школу, не раздумывая. Родители повздыхали немного, но и только. Партия была блестящей. По их разумению, ведь Оленька вышла замуж не за первого встречного, а за Лешеньку, сына известного академика Николая Сумарокова, о котором так часто в ту пору писали в газетах. Он был старше ее на 6 лет, но вел себя совсем как ребенок. Водил ее в парк, на качели, смешил, покупал мороженое. О любви Ольга думала мало. Прислушиваясь к болтовне сверстниц, она давно поняла, что ее не трогают их страсти. Ни один мальчик не сумел затронуть не только ее сердце за 17 лет, но даже воображение. А вот с Алексеем ее воображение разгулялось не на шутку. Но не страстные поцелуи рисовало ей оно, не жаркие объятия. Имя Сумарокова было ключиком к обширным королевским владениям, и Ольге не терпелось переступить их порог полновластной хозяйкой. Сразу после свадьбы молодожены переехали в однокомнатную квартиру Алексея. Что-то смутило здесь будущую королеву, как только она переступила порог. Не таким она представляла дом будущего мужа. Здесь было неуютно, то ли от выцветших обоев, то ли от странного, въевшегося в стены запаха, то ли от десятка пустых водочных бутылок, громоздившихся на кухне под пожелтевшей раковиной. Жену Алексей внес в квартиру на руках, и потом, долгие годы, втаскивая мужа домой, Ольга вспоминала об этом, проклиная все на свете. Уже через 3 месяца их совместной жизни Ольга до тонкости разбиралась в различных этапах алкогольного опьянения и даже могла сказать на глазок, сколько принял сегодня ее муженек. Раньше ей казалось, что алкоголизм — удел грузчиков в магазине, немолодых, помятых жизнью, пьющих от полной безысходности и собственной тупости. Теперь перед ней был мальчик из хорошей семьи,